Глава 67. Восстановлением Тони занимались в полную силу. Судя по всему, его уже признали за своего. Ведь вряд ли вражеского агента стали бы доводить до такого состояния, чтобы отдел Р поверил ему. Правда, старший, его звали Боб Моран, все же спросил врача. «Билл, а не могли его специально так обработать, чтоб мы его пожалели?» «Видите ли, сэр, состояние его таково, что я не уверен, выживет ли он. Думаю, если б его сознательно уродовали, постарались бы обойтись косметическими ранами, синяками. А здесь же повреждения слишком серьезны». «Спасибо, Билл, ты меня успокоил». Джим договорился с охранявшими его Федором и Генрихом, что ему отдадут КПТ без патронов. «Это слишком важное и дорогое оружие, парни, чтоб просто так оставить его пылиться. Все, что мне нужно для ухода за ним – бетол-А и чистая ветошь». Охранники пошли Джиму навстречу. Помимо ветоши и специального масла, он получил одежду и после душа с удовольствием переоделся во все чистое. «Мы с Тони до сегодняшнего дня даже ботинок не снимали», признался он, принимаясь за кофе с пирожными. Они были не совсем свежими, однако Джима это не волновало. После дней, проведенных в скотских условиях, хотелось немножко тишины, сухих носков и пирожных. После еды Джим принялся за поверхностную чистку КПТ, но лишь после того, как его охранники пообещали не заглядывать ему через плечо. По инструкции, новое оружие требовалось держать в секрете. Скоро стемнело, и Джим лег спать. Напротив его кровати, в углу, поочередно дежурили Федор и Генрих. Проснулся Джим уже утром. Часы на старом комоде показывали 8:30. А в углу не оказалось не только охраны, но и матраса, на котором они сидели. Джим поднялся, сладко потянулся и, подойдя к окну, осторожно выглянул из-за занавески. На улице было солнечно. Проштрафившийся вчера Топильский играл со щенком. Больше никого не было, и Джим пошел искать комнату Тони. Однако прежде наткнулся на спящих Федора и Генриха. На столе рядом с ними лежал конфискованный у Джима трофейный пистолет. «Тоже мне охрана!» – пробурчал Джим и толкнул в плечо Федора. «Чего?» – спросил тот, повернув мятое заспанное лицо. «Вы чего меня не охраняете? Так разве службу несут?» «А пошел ты! На вас полная амнистия вышла. Все сошлось. 2 часа назад Боб лично приезжал сообщить». «И что, нас теперь только этот стрелок охраняет?» – спросил Джим, имея в виду Топильского. «Нет!» – Федор широко зевнул, едва не вывихнув челюсть. «Там еще 2 имеются!» Джим пожал плечами и вышел в коридор. «Ну, амнистия так амнистия!» – сказал он и пошел искать напарника. Вскоре он его нашел в просторной спальне. Тони спал на чистой постели с белой простыней. На оконном замке висел бачок капельницы. Прозрачная трубка с зеленоватым раствором тянулась под одеяло к руке Тони. Проснулся спавший в одежде на кушетке Билл. «Ты чего?» – спросил он. «Ничего, проведать друга пришел. Как он?» Врач поднялся и, подойдя к Тони, положил ладонь ему на лоб. «Нормально», – сказал он. «Ночью был жар, никак сбить не мог. Но сейчас он идет на поправку. Железное здоровье у парня». «А нам иначе и нельзя», – сказал Джим и вышел.